возглавляют банды и руководят погромами. Хотела зайти к Павлу, так и не зашла. Завтра. 31 июля 2019 года, среда. Как легко на душе. Сегодня весь день испытываю какую-то необъяснимую радость. До обеда репетировали в Солее. Зал показался таким огромным, но голос звучит очень хорошо. Аккомпаниатор Рогачев, он из Москвы, работал концертмейстером еще в Мамонтовской опере. Сперва говорил со мной снисходительно. Потом, после того, как спела, высокомерие как сдуло. Похвалил скупо. Очень рад, не ожидал. Но в его устах это что-то да значит. В нем сразу чувствуется опыт и мастерство. Я очень довольна. Договорились, какие романсы, в какой дивертисмент исполнять. Сказал, чтобы я сдерживала свой темперамент. Нужно сохранять холодную голову. Пошла после репетиции побродить по городу. Солнце, легкий ветерок, хорошо. На Садовой между чашкой чаю и кондитерской Филиппова народу столько, как на гулянии. Мне кажется, не только у меня, у всех ощущение, что все ужасы кончаются и начинается, наконец, опять человеческая жизнь. А какие витрины, какие шелка, шляпки, готовые костюмы, духи, драгоценности. Как элегантно одета публика. Столько офицеров-щеголей в новеньких френчах. Все время открываются новые кафе и рестораны. А афиши, театры, кабаре, концерты. Боже, как хорошо, что снова обыкновенная жизнь. Война — это была болезнь. И этот весь мир выздоровел, и Россия выздоравливает. На углу Садовой и Таганрогского, как всегда, толпа перед громадной витриной с картой. Трехцветные флажки с каждым днем лезут все выше и выше. Люди приходят смотреть на жизнь толстого желтого Шнурка. И все живо обсуждают, все стратеги. Шнурку осталось совсем немного потянуться, и война кончится. Увидимся снова с Машей, Катей, Нюсей. Зашла в гостиницу, где разместился ОСВАК. Там для всех желающих какой-то важный генерал, бывший директор привилегированного учебного заведения, объяснял картину военных действий, переставлял флажки на карте, поднимал руки, и сверкали потертые локти серой тужурки. Прямо три сестры. Москва в Москву на Москву. Столкнулся нос к носу с Жужу. Она там устроилась работать и берет на дом корректуру с важных изданий. Вся цветет в зеленом платье из Жоржета. У нее никогда хорошего вкуса не было. И вообще, почему блондинки упорно хотят носить пронзительно-зеленый? Ей это совершенно не идет. Очень собой гордится и хвастает, что сахар, муку и дрова получает со склада, и даже спирт из Абрау-Дюрсо. Поговорить не дали. Солдаты ворочали тяжелые тюки с литературой, да и Жужу торопилась.